Глава 9. Тяжело в учении. День дома пролетел незаметно. А следующим утром, ни свет ни заря, Яна уже была в райском. Ступа ждала ее на крыльце, блестящая и, на удивление, целая. Сама восстановилась, стоило только артефакты запустить, сообщила матрёша и протёрла тряпочкой глянцевый деревянный бок. К ней там пест ещё нашёлся, чтобы управлять. «Ох, у меня совсем нет опыта в управлении ступами», засомневалась Яна, обходя вокруг удивительного агрегата. «А ты попробуй скорей», поторопила её неугомонная Фима. «Интересно, я в ней с тобой рядом умещусь? Я тоже хочу в ступе покататься». «Обязательно», — пообещала Яна. «Но сначала надо разобраться, как она вообще работает». В общем, разбирались довольно долго. Яна пыталась запустить ступу и сидя внутри, и стоя снаружи, но ничего не выходило. К общим усилиям присоединилась Домна Евстигнеевна. Подумав немного, она вспомнила, что в библиотеке вроде бы имелось какое-то специальное руководство по магическому транспорту. К сожалению, его съели мыши. До города в итоге пришлось добираться тем же образом, что и в предыдущий раз. Правда, матрёше больше грести туда-обратно не пришлось. Ее заменила Риэлла, русалка. Она отбуксировала лодку до воробушков буквально за считанные минуты. Яну чуть ветром по пути не сдуло. До Китежгорода снова довезла Рада. Планида уже ждала перед воротами дедушкиной усадьбы. «Ну, наконец-то!» — обрадованно воскликнула она. «Я так боялась, что вы не придете!» «Давай общаться на «ты»,» — предложила Яна. «А то как-то...» «Давай!» Глаза Планиды засияли. «Мы подруги теперь?» «Подруги», — улыбнулась Яна. «И у меня для тебя кое-что есть». Она вынула из кожаной сумки, одолженной у графини, несколько квадратных кусочков бумаги. На них были изображены улицы города, машины, люди. Это были картинки из интернета, распечатанные на принтере в родном мире. Эксперимента ради. Переход растворил несколько таких распечаток, но часть все же осталась. «Это твой мир?» — завороженно спросила Планида. «Да». «О, у меня столько вопросов!» Планида прижала картинки к груди. «Я задам их тебе чуть позже, хорошо?» «Договорились». От жемчужных до Академии было рукой подать. Планида объяснила, что дедушка именно для этого особняк и купил, чтобы внуки могли учиться в большом городе и ни в чем не нуждаться. Купидон, в отличие от сестры, даром магии не обладал. Он учился в соседнем учебном заведении, торговом колледже для будущих купцов. «А сженить бы этой дедушку Акулина Гавриловна с толку сбила!» — пожаловалась Планида, когда они уже заходили в ворота Академии. «Она и мне смотрину устроить пыталась, но не вышла. Я сказала тогда: ни за что! Вот так. У меня курсовая на носу. Исследования, экзамены, конференции. Какие женихи?» «Действительно», — с пониманием поддержала ее Яна, тут же вспомнив собственную дочь. Планида с Полей нашли бы общий язык, это точно. От чугунных узорчатых ворот до здания Академии тянулась аллея низких пухлых елочек. Мощеная плоскими камнями дорога упиралась в резное деревянное крыльцо с огромными дверями. Над крыльцом возвышалась кружевная островерхняя башня, а два длинных крыла охватывали поляны с газоном и парк. За расписными стрельчатыми окнами бурлила жизнь. На входе строгая женщина с торчащими из-под нижней губы клыками строго поинтересовалась. «Куда?» «Это со мной, Майя», — сообщила Планида, показав угрюмой незнакомке в качестве пропуска небольшой плоский медальон. «Кандидатка на вечерние курсы. Мы к госпоже замдекана по дополнительным учебным вопросам. Можно?» «Можно», — кивнула угрюмая Майя, отступая с пути. «Проходите. Добро пожаловать». «Майю не бойся», — шепнула Яне Планида, когда они прошли в просторное фойе. «Она добрая, только выглядит пугающе». «Ясно». Яна вспомнила, что читала в знакомстве с миром про магических полукровок. В роду у Майи явно побывали то ли орки, то ли гоблины. «Здесь гардероб для верхней одежды», — рассказала Планида. Она скинула полушубок, явив взгляду строгое серое платье с белым кружевным воротничком и манжетами. Обвела себя руками, поправила подол. «Такая у нас форма. Но тебе, наверное, ее не обязательно носить будет. Идем дальше». «Идем». Из фойе они попали в просторный коридор. Он расходился в две стороны от массивной винтовой лестницы и полнился дверями аудиторий. «Нам туда!» — поманила Планида, указав на ступени. «В башне находятся кабинеты руководства, ректораты, деканаты, музей и библиотека». Нужная им замдекана оказалась довольно молодой женщиной. Черные волосы, стянутые в тугой пучок на макушке, маслянисто отражали блики лампы. Колдовские искорки прятались в желтых и круглых, как у совы, глазах. На золоченой табличке, стоящей у края дубового стола, значилось ее имя — Аглая Алмазовна Темная. Она внимательно оглядела Яну, представилась и предложила сесть на стул, после чего попросила назваться, сообщить причину визита, а также расспросила про дар и про принадлежность к другому миру. Услышанное ее вполне устроило, и спустя миг перед Яной лег лист заявления о приеме. «Заполните и подпишите». Замдекана указала на пустые строчки и протянула металлическое перо. «Мы рассмотрим в течение получаса. Можете подождать решения в столовой или комнате отдыха. Позаботьтесь о нашей гостье, студентка жемчужная», — велела она Планеде. «Мы можем посетить музей?» Воодушевилась та. «Можете», — раздалось в ответ. Музей располагался на самом верху башни. Прозрачный купол крыши наполнял его дневным светом. Было тихо. Лишь витрины с экспонатами посверкивали таинственно вдоль стен. Чего там только не было. Волшебные книги, наряды древних ведьм и колдунов, пыльца фей, карты сокровищ, зачарованные мечи, копья, рога единорогов, перья сиринов, чешуя драконов и химер, редкие, но уже нерабочие артефакты и много-много всего другого. У Яны глаза разбежались, а потом она увидела нечто знакомое. Пирамидку из камней. Яна припала к стеклу, чтобы прочесть описание. Заметив ее интерес, Планида сказала: «Это метка инквизитора. Они оставляли такие пирамидки возле жилья ведьмы, чтобы следить за ней. Я прочитала. Она с тревогой посмотрела на спутницу. У вас до сих пор есть инквизиция? Что ты? Нет, конечно. Инквизиция запрещена. И любая подобная деятельность находится под запретом. Понятно. На душе стало чуть спокойнее. Может быть, пирамидка у дома все-таки просто похожа на эту? Мало ли бывает пирамидок. Полчаса пролетели незаметно. Аглая Алмазовна уже ждала Яну в кабинете. На столе рядом с ней лежал подписанный документ. Большая печать с перламутровыми переливами красовалась в нижней части листа поверх ряда витиеватых подписей. «Мы берем вас на вечерние курсы», — сообщила замдекана. «Можете приступить с сегодняшнего дня. Занятия проходят с 5 до 8 вечера 4 раза в неделю. Форма не требуется. Список необходимых вещей и конкретное расписание можете изучить на информационном стенде. Жемчужная вас проводит и все покажет». «Ура!» — громко воскликнула Планида, когда они спускались по лестнице вниз. «У меня есть запасные перья и тетради. Я дам тебе для сегодняшних занятий. Или сходим в канцелярскую лавку. У нас будет время». Они вышли в длинный коридор правого крыла. Расписание курсов висело в самом его конце. Началась перемена, и навстречу повалил поток студентов. Доска с расписанием всех занятий подсвечивалась россыпями мелких кристаллов. Стоило кому-то из студентов приблизиться к ней, кристаллы начинали светиться красным рядом с тем участком расписания, где были указаны текущие пары конкретно этого студента. Яна подошла, и правый нижний край доски тут же замигал розовым. Она вопросительно посмотрела на Планиду. «Красные огни, если уже опаздываешь. Розовые означают, что время в запасе еще есть». «А синие?» — спросила Яна. «Твои горят синим?» «Это значит, что мои пары уже прошли. Но я на сегодня отпрашивалась», — гордо сообщила она. Времени до начала курсов в запасе имелось с лихвой, и Планида предложила вернуться в особняк жемчужных, чтобы пообедать. Так и сделали. Перекусили горячим бульоном с яйцом пашот и ржаными гренками. Выпили кофе с эклерами. Потом прошлись по городу до большого книжного магазина, зашли в канцелярскую лавку и в торговые ряды. В 16:30 Яна вернулась обратно в академию. Села на длинный диван рядом с аудиторией и принялась ждать начала. Она пришла первая, но одиночество ее было недолгим. Вскоре начали подтягиваться и другие студентки. Ведьмы. Все они были по большей части примерно Яниного возраста, с интересом разглядывали друг дружку. На них были длинные с пышными подолами платья. Яна радовалась, что ее нынешний наряд не выбивается из общей моды. Волосы закручены в пучки, в руках объемные сумки. Ждали. Вскоре пришла преподавательница, старенькая совсем, но очень бодрая ведьма. Она назвалась Агнессой Пантелеймоновной. Впустила слушательниц в класс и принялась вкрадчивым голосом рассказывать про работу с артефактами. Яна заслушалась. Сколько там оказалось направлений, тонкостей и нюансов. В перерывах преподавательница с готовностью выслушивала вопросы учениц, отвечала. Когда очередь дошла до Яны, она спросила про работу с магическими машинами, на что Агнесса Пантелеймоновна выдала целый список узкоспециальных книг на заданную тему. Яна успела заскочить в библиотеку перед уходом и взять одну. Для начала. Домой Яна возвращалась усталая, но довольная. По темному болоту. В воробушках ее встретили Океана с Риэллой и быстро доставили в райское. Лодка скользила по черной воде, и созвездия отражались в волнах. Рассыпались вместе с брызгами, разбитые хвостами русалок в звездную пыль. По пути Яна вспомнила про пирамидку в музее, нахмурилась. А еще поругала себя за то, что не додумалась спросить у преподавательницы про то, как запустить ступу. Фима встречала ее на краю мостков с фонарем в руках. Рядом, поскуливая, крутилась Тайна. «Ну как первый день учебы?» — раздался вопрос. «Плодотворно», — отозвалась Яна и зевнула. Хотелось спать. Она быстро покинула райское, пообещав рассказать все в подробностях при следующем визите. Книгу, взятую в библиотеке, она принесла с собой. Увесистый том был зачарован специальным образом, поэтому переход между мирами его не растворил. Так же, как и книги, данные Домной Евстигнеевной при первом знакомстве. Получалось, что вынести что-то из волшебного мира в Янин было вполне реально. А вот из Яниного в волшебный гораздо сложнее. Хотя, может, оно и к лучшему. Перед сном Яна вышла за ворота, отыскала там злополучную пирамидку, разобрала ее, взяла камни, отнесла к озеру и выбросила в воду все до одного. Хватит. Тайна победно залаяла, когда нехорошие камни с громким плеском ушли на дно. Яна накинула капюшон. Ночь наступала холодная. Звездные россыпи украшали черное небо. Большая медведица распласталась над водой, и малая была видна непривычно четко. Подслеповато мерцала полярная звезда за невесомой дымкой прозрачного облака. На дальнем берегу светились редкие огоньки. Где-то там стояли деревни и тоже жили люди. Ветер чуть слышно качал деревья. Чья-то кошка мелькнула глазами углями во тьме и поспешила к домам. Тайна дернулась было за ней, но Яна ухватила ее за ошейник и строго пальцем погрозила. Остров еще не спал. Уютно горели окошки, кидали квадраты теней на дорогу. Старая телега горбатилась, заваленная промерзшей листвой. С болот тянуло снежной свежестью. Перед сном Яна долго изучала книгу, взятую в библиотеке Академии. Она называлась «Магические машины. Основные принципы работы». Первые страницы показались трудными и непонятными, но Яна перечитала текст несколько раз, заглянула в справочник в конце и потихоньку начала вникать. 3 недели промчались незаметно. Наступил декабрь. Теперь Яна могла ходить в соседний мир каждый день. Дел хватало. Во-первых, учеба. Вечерние курсы радовали своими результатами. Все становилось яснее и понятнее. Неизведанная стихия магии все больше упорядочивалась и раскладывалась по полочкам, превращаясь из хаоса в стройную теорию. Во-вторых, артефакты. Не со всеми пока получалось справиться, но все же прогресс был налицо. Каждый день какой-нибудь дозаряжался. И со ступой Яна разобралась. Капризные артефакты на ободе послушались не сразу. Пришлось с ними хорошенько повозиться. Проблема оказалась в том, что их нужно было заряжать одновременно. Но один, как назло, выпал из оправы и потерялся под домом. Пришлось спускаться в подвал. После долгих поисков вредный камешек отыскала зоркая Фима. Весь комплект, наконец, удалось зарядить, и ступа медленно оторвалась от земли. Застыла сантиметрах в 20 над поверхностью. Фима снова поинтересовалась. «Покатаешь?» Яна недоверчиво покачала ступу за край. «Давай я сначала разберусь немного, как ей управлять». Подоспела Матрюша. И, надо сказать, очень кстати. С табуреткой. Без табуретки влезть в ступу с земли да через край почти не представлялось возможным. Внутри было довольно тесно. А пест, без которого ступа не двигалась с места, весил несколько килограммов. Яна подняла его и слегка оттолкнулась от земли. Сразу обозначилось движение. Плавное и очень медленное. Вверх. «Летишь!» Фима захлопала в ладоши от восторга. Тайна тоненько тявкнула и поднялась на задние лапы. Заволновались остальные собаки. Стали принюхиваться. Док в попоне даже попытался ухватить странную штуку зубами и вернуть на место. Фима утянула его за ошейник в сторону. «Вроде лечу», — без особой уверенности подтвердила Яна и попробовала снова взмахнуть пестом, как веслом. Ступа послушно двинулась в заданном направлении. Поуправляв аппаратом и немного разобравшись в ступолетном процессе, Яна спустилась на землю. Руки дрожали от напряжения, колени тоже. Нелегкое вообще-то дело оказалось. Вопреки страхам, она освоилась уже буквально на следующий день. Даже Фиму, как и обещала, покатала. В полуметре над землей, туда-сюда, между крыльями колоннады. В тот же вечер, не желая снова беспокоить Матрешу или русалок, Яна отправилась в ступе на вечерние курсы. Долетела, правда, сначала только до воробушков. Хватило. Перенервничала вся с непривычки и устала. Болели и колени, и руки, и спина. Оставив экзотический транспорт в доме, принадлежащем Домне Евстигнеевне, Яна на негнущихся ногах отправилась в конюшню. Графиня предусмотрительно сунула ей свой путевой блокнот. Про спортивные занятия Яна также не забыла. Их маленькая группка немного разрослась. Про ободряющую гимнастику узнали подруги Домны Евстигнеевны и тоже захотели присоединиться. Их звали Мелиса Васильевна и Лаванда Кудияровна. Они приехали в гости без предупреждения, и, обнаружив хозяйку и прочих домашних в весьма странных нарядах, за не менее странным занятием, немедленно принялись выяснять, что к чему. Яна предложила присоединиться. Почему нет? Мелиса Васильевна и Лаванда Кудияровна согласились и не пожалели. Кстати, после их приезда Яна выяснила еще одну интересную вещь. Ее ведь еще во время визита свахи это смутило. Как через топи пробрался целый экипаж? Оказалось, что через портал. Яна подробно расспросила обо всем графиню, поинтересовалась, почему сама Домна Евстигнеевна этим методом не пользуется. Ответ оказался банальным. Все по-прежнему упиралось в деньги. Портальную доставку могли себе позволить не все, да и пользоваться ею часто было нежелательно. Во время следующего визита Мелисса Васильевна и Лаванда Кудеяровна сменили экипаж на лодку. Плавсредство у них оказалось довольно необычное. С самодвижущимися веслами, которые питал довольно мощный силовой артефакт. В общем, все шло своим чередом. И в родном мире тоже. Полина радовала успехами в учебе, делилась фотографиями и видео. На всех она была в окружении подруг, радостная и бодрая. Яне очень хотелось расспросить ее про общение с отцом. Звонит ли Руслан? Что говорит, если звонит? И вообще. Поля эту тему ни разу не подняла, и Яна ее тоже не трогала. Присылала свои фото, селфи из дома рядом с печью, с тайной, на просторах топей, у озера, в лодке посреди водной глади, на первом снегу, с утенком Вика, окрепшим, оперившимся и совсем большим. С Виком они периодически общались. Яна заходила к нему на пирс, обычно по дороге к Ане. С Аней из-за курсов они теперь виделись реже, но созваниваться старались почти каждый день. С наступлением окончательных холодов у подруги прибавилось хлопот. В лесу и снег гуще, и морозы злее. Дорогу чистил грейдер, но только до въезда на лесной участок. Дальше грейдер уходил в деревню, и до бытовки Аня разгребала все вручную. В свободные от курсов дни я набрала собаку и шла помогать. Один раз она пересеклась там с Ирой. Подруга снова попробовала завести тему о примирении с Русланом, но Яна это дело быстро прекратила, сказав, что больше с мужем не общается и говорить с ним будет разве что в суде. Иру, кажется, такой ответ не удовлетворил, а Яна подумала, что осадила подругу слишком грубо, поэтому постаралась еще раз объясниться более мягко и спокойно. Ссориться с Ирой она не собиралась, тем более из-за Руслана. Отходчивая Ира не стала больше наседать с острой темой и, решив выказать поддержку, пригласила Яну на кулинарный мастер-класс одной популярной блогерши. Яна согласилась. Почему нет? Несколько раз Яна встречала Романа. Один раз, когда он чистил снег возле своего дома. Пару раз в городе. Сосед выглядел напряженным и усталым. Он дежурно предложил подвести Яну до деревни, она привычно отказалась от его помощи. Все как всегда. А в Райском выпал снег. И растаял. Яна решила потратить свободный от курсов день на исследование затопленной машины. Над торфами растекались в холодном воздухе русалочьи голоса. Им вторили кикиморы. Над водой стоял легкий синеватый туман. И небо было высокое, зимнее, серое. Матрёша виртуозно провела лодку по каналу, потыкала в берег веслами, пытаясь найти место покрепче. Воткнула в торф длинный острый штырь и примотала к нему лодочный нос за кольцо. Машина по-прежнему лежала на боку, скрытая водой. Яна осторожно ступила на шаткую почву, поймала равновесие, выпрямилась. Болото больше не казалось страшным. Теперь оно стало ее работой. А может быть, даже жизнью. Русалки и кикиморы стекались к месту магического действа в предвкушении. Они с интересом смотрели на Яну, перешептывались, ждали. Из-за хмари робко глянуло солнце и заблестело на тусклом металле машины. Яна решила, что это добрый знак. К удаче. Перед тем, как взяться за нелегкое дело, она подготовилась и зарядила 4 мощных артефакта. Домна Евстигнеевна самолично отобрала лучшие из имеющихся. Это были специальные артефакты для перемещения предметов. Яна намучилась с ними, но все же зарядила, хоть и с большим трудом. Не с первого раза. Теперь артефакты были расставлены с 4 сторон от машины. Не до каждого нужного места получилось добраться. Помогли русалки с кикиморами. Русалка Ундина и кикимора Камара взяли по артефакту и перенесли их через топкие участки. Расположили с противоположной от Яны стороны за машиной. Один на кочке, второй на чахлой веточке засохшего деревца. Наконец, все было готово. Яна глубоко вдохнула, выдохнула. Волнение накрывало все сильнее. Вдруг не получится. Вдруг... В любом случае придется постараться. И она постаралась. Сосредоточилась, вспомнила все, что говорили на курсах и писали в книгах. Что показывали в академии на практических занятиях. И с одной стороны, этого было все еще мало, а с другой... Артефакты светились, и из них вырастали тонкие силовые нити. Прямо в холодную болотную глубину под железное тело машины. И тянули. Яна чувствовала, как сила скручивается жгутами внутри запястий, как покалывает пальцы, жжет ладони и сводит живот от напряжения. И вроде бы все бесполезно, казалось бы, но... Машина дрогнула вдруг, как живая, по бегемотье заворочилась в болотной жиже, закрутилась, завертелась, поползла на свободу. Вскоре она стояла на всех своих 4 ногах-подпорках, двигала медленно манипуляторами, пускала из трубчатого гребня серебристый магический пар. Работала. По крайней мере, признаки жизни подавала. Яна заставила машину перейти на менее глубокий участок и встать там уверенно. Первой старанием ведьмы похлопала домна Евстигнеевна. Матрёша с Фимой тут же подхватили ее аплодисменты. Собаки залаяли с помоста. Заулюлюкали кикиморы, радостно закричали русалки. Зыбкое эхо подхватило звуки и унесло вдаль к самому Китежгороду. А Яна даже слезу смахнула, не веря, что у нее все получилось. Но на самом деле это ведь еще не все. Это только начало. Машину еще придется подзаряжать отдельно, а для этого нужно будет залезть в нее и найти ее сердце, большой управляющий артефакт. Яна закатала рукава куртки, заправила штанины в высокие резиновые сапоги и, отыскав на корпусе скрепы ступеньки, полезла к круглому люку долечивать могучий агрегат. Домна Евстигнеевна отправила Фиму с Матрешей домой, а сама осталась. Племянница сопротивлялась со всем возможным упорством, но графиня была непреклонна. «Ты уже трясешься, вон как замерзла вся. Домой без разговоров!» Строгость подействовала, и обиженную Фиму Матреша за руку увела к теплой печи. Яна провозилась внутри довольно долго, но с артефактом все-таки разобралась. Вынырнула из тесного стального нутра, оглядела, щурясь окрестные топи. В темной яме, откуда была извлечена машина, происходило какое-то движение. Подъемные артефакты, не снятые пока с рабочих мест, все еще тянули. и из бездны на их зов отзывалось нечто. Вода забурлила, пошла пузырями, выпуская на свободу деревянный острый нос в витиеватой резьбе. Голова фантастической птицы хищно клюнула воздух. Разлетелись в стороны брызги серой мути. «Это корабль?» — предположила Яна. «Откуда он здесь?» Графиня оглядела находку внимательно, задумалась. «Он давно тут лежит. Древний. Ладно, пойдем. Дома обо всем расскажу». Судя по тону, появление корабля не слишком обрадовало домну Евстигнеевну. И не удивило. «Что будем делать с ним?» — спросила Яна. «Ничего», — раздалось в ответ. «Пусть он никому не помешает». В особняк они вернулись к позднему обеду. У матрёши как раз подоспели пироги с картошкой и луком. Они пахли так, что слюнки текли. Кухня дышала жаром. Копченым дымком с нотками хвои растекался аромат от горячего самовара. Когда все расположились за столом, домна Евстигнеевна поведала Яне историю таинственного корабля. Нашли его, как оказалось, довольно давно, лет 20 назад, может, больше. Самое главное, на корабле обнаружился сундук с сокровищами. Их было так много, что графиня, вдохновленная драгоценной находкой, уже решила, будто всем бедам райского пришел конец. Домна Евстигнеевна мечтала, как наймет ведьм, купит табун келпи и современное оборудование, а может быть, чем черт не шутит, даже продолжит новые дороги через топи. Только плану не суждено было сбыться. Сокровища пропали. Исчезли, будто их и не было, окончательно лишив разоряющееся райское последних надежд. «Вот так все и было», — завершила графиня свой рассказ. «Да уж», — хмуро протянула матрёша. «Если б не пропали те сокровища, разве мы б тут так бедствовали?» «Не нужны нам никакие сокровища», — сердито фыркнула Фима. «У нас ведьма Яна теперь есть, а вы все прошлое вспоминаете». «Ты права», — улыбнулась племяннице домна Евстигнеевна. «Не стоит горевать о былых потерях. У нас появился неплохой шанс с новой ведьмой, так что о тех сокровищах можно смело забыть». «Ты починила машину?» — с надеждой спросила Фима у Яны. «Мы пока не проверяли, как она работает», — прозвучал честный ответ. «По крайней мере, она теперь не в трясине». «Обязательно заработает», — с уверенностью заявила Фима. «Уж поверьте мне». «Верим», — рассмеялась домна Евстигнеевна. «И надеемся». Дома Яну накрыл буквально шквал звонков. Сначала позвонила Эльвира и подробно рассказала про обмен иномирных денег на местные. «Зарплату попросите большой купюрой, бумажной. У них там есть», — наставляла ведьма. «Бумага отлично переносит межмирные переходы. В особенности от них к нам сюда. Мы вам поменяем по актуальному курсу. Не стесняйтесь. Обращайтесь по любым вопросам. У вас там все в порядке?» «Да». Яна вспомнила про пирамидку. «Кроме одной вещи». Она рассказала об услышанном в академии. Про инквизицию. Про незримую опасность, таящуюся в безобидных, на первый взгляд, камешках. Их, кстати, не было перед воротами. После того, как Яна их выкинула в озеро, пирамидка больше не появлялась. Эльвире пришлось признаться. «Я проверяла те камни, и так, и эдак. Приходила с другими специалистами, когда вас не было дома. Не знаю. Никаких следов опасного волшебства. К тому же круг. Он не должен пропускать внутрь никого, обладающего магией, без нашего ведома». Она виновато попросила. «В общем, просто будьте бдительны. Договорились?» «Договорились», — согласилась Яна. «Если что-то вдруг пойдет не так, прячьтесь в доме. Он — ваша защита», — посоветовала Эльвира напоследок. Яна кивнула. «Поняла. Извините, мне дочь по второй линии звонит». Связь ловила на удивление хорошо. «Привет, мам!» — зазвучал в трубке голос Полины. «Ты не спишь еще?» «Нет, у тебя все в порядке», — забеспокоилась Яна. «Слушай, у тебя ведь дом теперь. Он большой?» Дочь ходила вокруг да около. «Нормальный. Полин, что случилось?» После беседы с Эльвирой она была на взводе и никак не могла успокоиться. «Все хорошо. Мам, нам тут котят к учебному корпусу подкинули. Ты не могла бы взять одного?» У Яны камень с души свалился. Она прижала смартфон ухом к плечу и направилась к чайнику, как раз вскипел. Заварила мятного чаю. «Могла бы», — согласилась, не раздумывая. «Тогда я его к тебе на новогодних праздниках привезу, ладно?» «Ладно», — Яна размешала ложечкой сахар. «Главное, привези себя. Я тебе покажу свой дом и окрестности». «Я очень соскучилась, мам!» Поля в трубке шмыгнула носом. «Ты самая лучшая у меня и самая добрая!» «Ты у меня тоже самая лучшая!» — тихо ответила Яна. Пожелав дочке спокойной ночи и успехов в учебе, она нажала отбой. Не успела отложить телефон, как он снова зазвонил. Яна была уверена, что это Поля о чем-то еще вспомнила и захотела договорить. Приняла вызов, не глядя. «Какого черта ты меня игноришь, а?» — заорали в ухо. «Руслан». Яна мысленно обругала себя за невнимательность. «Что тебе опять нужно?» — поинтересовалась максимально равнодушно. «Это тебе что нужно? Зачем ты шлешь угрозы моей жене?» — возмущался на другом конце линии бывший муж. «Чего?» Новое обвинение выбило из колеи. «Что слышала?» «Ты пьяный, что ли?» — спросила Яна. «Нет, ну куда это годится? Сначала обвинял в краже денег. Теперь в каких-то звонках с угрозами. Руслан, кажется, слышал только себя одного». «Я на тебя управу найду, поняла? Хватит к нам лезть. Не можешь смириться, что у меня новая семья? Да, я люблю Женю и...» Яна не стала дослушивать его истерику. Положила трубку и отправила в черный список очередной номер непутевого бывшего.